Пожалуйста, у кого есть Евангелие, откройте Евангелие от Матфея с 27 главы, с 62 стиха и ниже, далее. Евангелие от Матфея, 27 глава, 62 стиха. «На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: „Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: „После 3 дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, пришедшие ночью, не украли его и не сказали народу: „Воскрес из мертвых“. И будет последний обман хуже первого“. Пилат сказал им: „Имейте стражу, пойдите, охраняйте, как знаете“. Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. По происшествию же субботы, на рассвете 1-го дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: „Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам“». Дорогие братья и сестры и друзья, все присутствующие, тема проповеди, на которой я хотел бы посвятить определенное время, это живой, вернее, мертвый и живой Христос. Первое место, вернее, из 27 главы я прочитал, что собрались первосвященники и пришли к Пилату фарисеи, и они сказали, они попросили об одном, чтобы Пилат разрешил поставить у той пещеры, где был похоронен Иисус, стражу, камень приваленный и стражу. Пилат, выслушав их просьбу, он разрешает им: „Пожалуйста, имейте стражу и пойдите, охраняйте, как знаете“. Таким образом, когда Христос был похоронен, его привалили камень, печать и стражу. Вот здесь я хотел остановить внимание. И еще до этого мы пели предыдущий псалом, когда вместе, что Иосиф просил тело Иисуса и похоронил без страха, смело в своем саду. Вот теперь хочу обратить внимание на следующее. Иосиф приходит к Иисусу, то есть к Пилату приходит, и что он делает? Он просит, чтобы Пилат дал разрешение снять Христа со креста и похоронить его в своем саду, место, которое приготовлено было для него самого. Что здесь происходит? Пилат спрашивает у сотника, своими словами передаю, что действительно Христос умер. Тот говорит: „Да“. „Тогда я ничего не возражаю. Возьмите тело Иисуса и похороните“. Одним словом так, он, Пилат, отдает тело Иисуса. Пилат – это олицетворение светской, мирской власти, отдает тело Иисуса. Пожалуйста, я ничего не имею против, вы можете его похоронить, потому что он мертвый. Он мертвый. Он сначала удивился, что Иисус скоро умер, и затем он отдает тело Иисуса. Вот этот основной смысл, на который я хотел обратить внимание. Дорогие мои братья и сестры, мы чуть позже коснемся шире. Вот эта светская власть, мирская власть, они никогда не были против мертвого Христа. Они никогда не были против Христа, изображенного в иконах на стенах храма, на потолке храма. Они не были против определенной скульптуры этих крестов стоящих. Они не были против. Пожалуйста, возьмите это, вы можете взять. Вот в этом-то и заключается суть, что первосвященников и старейшин это устраивало. Пилата, светскую власть, это тоже устраивало. Но кого не устраивало? Здесь мы читаем из всех евангелистов то следующий рассказ. Женщины встали очень рано. Я не думаю, что в эту ночь они спали. Не думаю, что они спали. Они приготовили мирра для того, чтобы помазать тело Иисуса. На рассвете, весьма рано написано, они все их мысли туда, где их сокровище, где сокровище ваше, там и сердце. И они, договорившись, устремляются туда, к этому гробу, к пещере. И когда они подошли к этому гробу, они видят, что ангел явился, в общем, который свидетельствует им, что вы ищете Иисуса, его здесь нет, он воскрес, и идите, скажите ученикам. В другом месте там написано, когда Христос обращается, он другие слова употребляет. Но эти женщины, они побежали скорее возвестить ученикам. Теперь Мария еще раз возвращается. Сначала Петр и Иоанн тоже побежали вместе к гробу Христа. Иоанн бежал быстрее, он был моложе, следом Петр. И когда Иоанн посмотрел, что гроб пустой, он видел, что Иисуса там нет, остановился. Петр, который еще, наверное, помнил хорошо те слова, который он сказал, «Я не знаю, о ком вы говорите», отрекся от Христа, он устремляется туда, он опускается в гробницу эту, заходит и берет эти пелены лежащие, и выходит. Затем Иоанн спускается, написано «И уверовал Иоанн». Я хочу обратить внимание на них, Марию. Она пришла, она согласна была, пусть тело Христа, пусть будет тело Христа, я согласна, я возьму его, я его положу там, где будет ей удобно. И я буду плакать, потому что жизни без Иисуса она не мыслила. Кажется, солнце навсегда зашло для этой женщины. И вот она ищет, она ходит, где тело? Нету Иисуса. Она не успокаивается, ходит, ищет. И здесь она встречается с воскресшим Христом. Но слезы, которые застилали ее глаза, она сквозь слезы она не видела, что это Иисус. И тогда она услышала родной, любимый голос. «Мария!» – так сказал Христос. Когда он произнес это слово, это всколыхнуло всю внутренность Марии. Она услышала знакомый звук до боли, которую так сильно любила. И она пала к его ногам. Христос говорит... Слова его так выражаются, что не трать время, иди. И дальше он употребляет такое выражение, скажи братьям моим, называя тех, которые убежали, тех, которые оставили его, иди, скажи братьям моим, я хочу встретиться. И Петру скажи отдельно, я хочу иметь с ними встречу. Таким образом, Мария получила свидетельство, и имела встречу с Иисусом Христом. Теперь, братья и сестры, живой и мертвый. Смотрите, когда Христа положили в гробницу, камень, стража, печать, успокоились кто? Враги Иисуса. То есть Пилат, он в какой-то мере был равнодушный, но глубоко задетый, что ему пришлось идти на компромисс, наконец-то успокоился. Все, похоронили его, он умер, теперь он может дальше спокойно проводить свою жизнь. Увы, история говорит об обратном. И когда Пилат разрешил похоронить тело Иисуса, и первосвященники, всех это устраивало, кроме народа, кроме тех, которые слышали его зов, кроме тех, которые были исцелены им, кроме тех, которые получали утешение. Хорошо, Пилат так говорит, возьмите, возьмите тело его, возьмите. Теперь он не пойдет по улицам и городам. Теперь никто не услышит его голос. Теперь он никого не исцелит. Теперь он никого не воскресит. Теперь тысячи людей, которые еще так нуждались в нем, они не увидят больше Иисуса. Пожалуйста, возьмите его, хороните, я ничего не имею против. Этот из этого, такого Иисуса вы можете взять. Ничего не имею против. Он не будет исцелять, не услышат его слова люди. Против такого не возражают. Вот такую религию предлагает нам этот мир. Дорогие братья и сестры, думаю, что мы не должны успокоиться. Мы не должны успокоиться внешним проявлением или обрядовой религии. Мы не должны сидеть спокойно, если мы только сюда пришли по привычке. Мы не должны сидеть здесь спокойно, если дети, если вы пришли, потому что только желают ваши родители. Мы не должны сидеть спокойно, если в сердце нет этого живого Иисуса. Внешняя сторона, она еще никого не спасла. И душа никогда, никогда не будет довольна тем, что она получит внешний образ, видимое. Ей нужен Иисус в сердце. Я вспоминаю, недавно мы разговаривали, беседовали вместе, такой момент, когда после войны детей собрали вместе, ну, как детский дом. Прошла война, голод прошел, настала более спокойная жизнь, и детей собрали вместе. И вот, когда наступал вечер, когда их ложили отдыхать, дети все плакали, все кричали. Я понимаю, пережитое, прошлое. И тогда воспитатели старались с каждым отдельно беседовать. Они беседовали, успокаивали. Они говорили, теперь не будет бомбежки, не будет страданий. Все, теперь спокойная жизнь. Наступал вечер, ложится отдыхать, дети вновь плачут. Дети плакали и кричали. Все испробовали. Включали музыку, спокойную музыку, которая способствовала, чтобы дети могли отдыхать. Это не помогало. Потом уже пришли к тому, что, ища выхода, они показали детям, повели, смотрите, завели в склады, у вас столько хлеба, у вас все есть, вы не беспокойтесь, теперь не будет голода, у вас все есть, пожалуйста, вот столько много продуктов. И все равно дети продолжали плакать и кричать. Все возможно было испробовано, чтобы как-то успокоить этих детей. И потом настал такой момент, когда один из воспитателей, работников предложил, давайте дадим им, когда они идут на отдых, по кусочку хлеба. И когда вечером, перед тем, как идти отдыхать, им раздали каждому кусочек хлеба. И эти дети сжали этот кусочек хлеба в руке, и все заснули безмятежно, больше не плакали. Это наводит на очень хорошую мысль. Хлеб на складе, там где-то. Вот он, хлеб в руке моей. Теперь я не буду голодать. В моей руке хлеб. Он у меня. Может быть, на складе хлеб он кончится. Здесь у меня хлеб. Я держу хлеб. Это дало им покой. И дети после этого хорошо засыпали. Больше никто не плакал. Это символически меня принесло в следующее. Иисус есть хлеб жизни. И душа человека в том случае успокоится. Он может, Бог, на страницах Библии, в церкви говорят о нем, но его нет здесь. И действительно, человек может скрывать свою боль, он может скрывать свою тоску, он может не плакать, но позвольте сказать, что внутри душа твоя плачет, тебе нужен живой Иисус. Жизнь не ограничится внешним. Да, без Бога живут миллионы людей, но без Бога умирать страшно, а день смерти никто не знает. И поэтому вот этот живой хлеб, Иисус, не мертвый, которого погребли, живой Иисус нужен тебе и мне, не где-то. Там о нем говорят, он должен быть в моем сердце. И тогда только душа твоя не будет плакать, и только тогда ты можешь найти покой и успокоиться, и возблагодарить Господа, живой и мертвый. Теперь я хотел бы таким вопросом. Здесь мы прочитали, что священники, наверное, эти три дня, они в ожидании находились. Что же произойдет на третий день? Для этого-то была и стража, и печать, и камень. Все для этого было. Но прошло три дня. Никто не мог удержать Спасителя в гробе. Прошло время, то, которое было положено Богом. И потом в этой борьбе происходит удивительная победа. Вот эта смерть разрывается. Если собрался весь ад удержать Иисуса, чтобы он не был больше живым, чтобы он не ходил, чтобы не свидетельствовал, чтобы тысячи людей не получали спасение, он все бы, наверное, сделал. Но, увы, настал этот день. Мы читаем здесь землетрясение, и камень был отвален, и Иисус воскрес. Это была удивительная победа. Это была удивительная победа, которую мы празднуем вот уже 2000 лет. И мы читаем, что когда Христос воскрес вновь, на улицах и городах зазвучала эта весть. Более сильно даже она начала распространяться во все страны и народы. Представляете, если бы Христос не воскрес, кто из этих 12 учеников, которые столь робко разбежались при аресте Христа, кто мог дать столько сил, что они безбоязненно разошлись во все континенты земли, возвещая весть о воскресшем Христе? Вначале они проповедовали о распятом Христе, затем, после Его смерти, воскресения, возвещая победу. Это сделало таких учеников смелыми, ревностными. Я думаю, что, конечно, мы читаем в Деянии сошествие Духа Святого, но и то, что они убедились, что действительно Иисус Христос воскрес. В твоем сердце живет ли воскресший Христос? В твоем сердце живет ли воскресший Христос? Если ты, находясь в собрании без Иисуса, можешь быть спокойным быть, это страшно. Если ты только наученный или когда-то преклонил колени и получил прощение, прошли годы, и Иисус уже стал нереальным в твоей жизни, как будто бы умер, все вернулось к старому, не звучат слова надежды, может быть, снова эта печаль, тоска наполняет сердце, подойди к воскресшему Христу, склони колени, обратись к Нему, чтобы вновь в твоей душе загорелось это пламя любви, чтобы вновь Иисус согрел тебя своей любовью. Итак, живой или мертвый? Мертвый, он никому не нужен. Мертвый нужен тем, которые заинтересованы, тем, которые не хотят перемен, тем, которых это устраивает, тем, которые только на этой земле основали, имеют свое основание, тем, которые не думают о вечности. Для нас пусть соберутся в каком-то сарае люди, и если там будет живой Христос, я пойду туда и останусь с ними. Пусть будут великолепные храмы, и там не будет Иисуса, там делать нечего. Мы должны, и мы поем псалом, «О, друг, иди в церковь живую, там, где жизнь, там, где душа твоя найдет утешение, там, где ты можешь получить прощение, там, где ты получишь исцеление, там, где ты будешь находить мир и покой, там, где будут твои братья, там, где ты разделишь это общение, и Иисус будет посередине, мы все встанем вокруг, мы ощутим близость к тому, кто в середине, и сразу же ощутим плечо брата родного, за которого также умер Христос. Поэтому, братья и сестры, давайте мы будем настолько серьезны, обратим внимание на эту истину, не ограничимся половиной чего-то, это не устраивает. Нам нужен живой Христос, живущий в нашем сердце, который может идти с нами, который утешает, наставляет, обличает, подсказывает. Тот, который готовит нам к вечности. Другого не может быть, не ограничиваться половинчатостью или вообще только обрядом или привычкой или обыкновением, которое мы с детства присваиваем, живя в доме верующих родителей. Пусть Господь благословит каждого из нас. И мне хотелось также приветствовать вас этими удивительными, славными, победоносными словами, которые как бы имеют крылья и возносят нас ближе к небесам. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! А теперь, по возможности, преклонив колени, помолимся воскресшему и славному Иисусу. Аминь. Направляли взор к ней.